Но только мы начали подниматься к куполу Рейхстага, немцы заметили наше знамя и открыли, ну, буквально сплошной огонь минометов из пушек по крыше. На самом краю крыши стоит огромный бронзовый конь. Он крепится на бронзовой плите. На этом коне сидит усадник верхом, держит так вот руку. И вот я нотариусу говорю, покуда что, давай по-быстрому привяжем к этой руке. Хоть знамя будет видать, что все-таки поставлено уже на крышу. А потом перенесем на купол. И вот начали мы привязывать. Немцы замечают, что мы привязываем это знамя к руке. И он сразу поворачивает пушку, и точно из попадания. И этим моментом мы раз под эту плиту, она пустотела, эта плита. Под ее можно 7 человек забраться и свободно лежать. И очень толстые ее стены. Под эту плиту раз залегли, и он вторым снарядом. Как второй снаряд попал разрывной, разорвался на этом коне, наше знамя пробило в 4 местах, а древко на 4 части пересекло, знамя наше упало на крышу. Тогда я просматриваю, как же нам его закрепить, это знамя. Привязать нечем, ремни, чахол, наше на кусочки посекло осколками. Я смотрю так, как привязать его, вижу как раз первый снаряд, как попал в брюшину коня, а вышел он-то около самой спины. Я к Антарио говорю, стой, и привязывать не надо, сейчас в эту пробоину просажу это знамя. Хватаю это знамя, раз пробоину со спины отсюда, и сам опять под эту плиту. Я еще залез под плиту, он третьим снарядом. Точное попадание. Только я так проговорил, а наши артиллеристы заметили, Катюши наши стояли кругом. Как дали залп вокруг Рейхстага. После этого взрыва у снарядов наших, минут 30 мы с крыши ничего не видали. И вот когда видимость стала хуже, начали мы пробираться с этим знаменем к куполу. Но когда к куполу мы пробрались, центральный зал Рейхстага горел, и весь Рейхстаг горел. Когда мы выбрались на самую вершину, закрепили это знамя, спустились с крыши, встречаем свою разведку. Нам говорят, что штаб полка тоже перешел у Рейхстага. Но мы отыскали штаб полка, начал докладывать командиру полка, что знамя развивается над самым куполом Рейхстага. Военным советом. Специально сделано было 9 знамен и роздано 9 полкам. Чей полк первый прорвется в Рейхстаг, тот должен и закрепить его, это знамя, как символ победы. Эти знамена были занумерованы от номера 1 до номера 9. Чтоб различить, кто же знамя поставил над Рейхстагом. Вот за это боевые действия, за водружение знамя победы над Рейхстагом и было присвоено нам звание Героя Советского Союза 5 человекам из нашего полка. Это знамя нес весь наш советский народ.